Они видели людей в лагере, видели, как шевелятся ветви берез. Дьянь-Нин дотронулся до руки Широкого, словно призывая к вниманию. И вдруг панорама лагеря дрогнула и стала медленно приближаться, как будто космический корабль сдвинулся с места и поплыл к нему. Все ближе и ближе, и вот уже на всем экране видна только вершина березы. Каждая веточка, каждый листик казались столь близкими, что до них можно было рукой дотронуться. И опять все поплыло, но уже в обратную сторону. Лагерь стал удаляться, пока не занял прежнего положения, соответствующего действительному расстоянию до него. «Будущего нашего телевидения», — сказал Ляо Сен. «Да весь этот корабль — наше будущее», — отозвался Широков. «Мы находимся в мире будущего». Дьегонь нажал другую кнопку, и рядом с первым экраном появился второй. Вскоре все восьмиугольные панели, за исключением тех, которые находились позади лестниц, и трех, очевидно служивших дверями, превратились в экраны. Дьянь-Нин погасил свет, и изображение приобрело еще большую четкость. Если у Широкого и Ляо Сена были какие-нибудь сомнения относительно природы этих окон, то теперь они рассеялись. Это было телевидение, давно им известное, но неизмеримо более совершенное, чем на Земле. Стены исчезли, люди стояли на полу, висящем в воздухе, а кругом расстилался пейзаж, окружающий звездолет. Сверху ярко синело небо, и нестерпимым блеском сияло солнце, заливая своим светом внутренность корабля. Его лучи светили, но не грели, проходя через оптическую систему и провода, соединяющие съемочные камеры с экранами. Тайна глаз корабля объяснилась просто и естественно. В наружных стенках помещались съемочные телекамеры, работающие автоматически и снабженные телеобъективами, силу которых можно было произвольно изменять с центрального поста. «Артем Григорьевич с ума сойдет от восторга», — сказал Широков, когда экраны погасли и все приняло прежний вид. «А вы еще не сошли?» — улыбнулся Ляо Сен. «Я недалек от этого». По приглашению хозяев они опять прошли в круглый коридор, спустились по другой лестнице и очутились в очень странном помещении, очевидно служившем жилой каютой. Она была совершенно круглая, как внутренняя полость меча, но так же, как в центральном посту, здесь был явно временный пол, но только не голый, а покрытый тем же материалом, как и дорожка в коридоре. Каюта была меблирована. Предметы, находившиеся здесь, поразительно напоминали земную мебель, но в то же время были совершенно на нее не похожи. В общем, было их назначение, о котором можно было легко догадаться. Стол, кресло, шкафы, но форма и, главное, материал ни на секунду не позволяли забыть, что все это сделано не на земле. В том, как были изогнуты ножки стола, причудливо сломаны линии кресел, непривычная для глаз шестигранная форма дверец шкафов, прозрачная глубина их панелей, все это было чуждо земле. Во всем чувствовался вкус, привычки и устоявшаяся культура другого народа. На стене находился большой щит с многочисленными приборами, и это навело Широкого на мысль, что они находятся в каюте командира звездолета. Дьегонь жестом пригласил сесть в кресло. Это было совсем как на земле. Книга. Обстановка была так похожа на земную, что Широкову стало немного не по себе. Ему вдруг пришла мысль, не во сне ли он видит все это. Только черные лица хозяев с их странно удлиненными, совсем неземными глазами напоминали, что он находится в гостях у обитателей другой планеты, на космическом корабле, принесшем их неведомо откуда. Диегонь сел рядом с ним, Бьяйнинь, который был, очевидно, одним из помощников командира, и Синг достали из шкафа, а как иначе было назвать этот предмет, столь похожий на обыкновенный шкаф, две большие книги, как показалось Широкову, в кожаных переплетах, положили их на стол и тоже сели. Что было в этих книгах? Рисунки людей, животных, природы той планеты, откуда они прилетели? Или звездные карты, по которым станет ясно, откуда прилетел на Землю этот корабль? Диегонь взял книгу и положил ее перед Широковым. Синг положил другую перед Ляо Сенем. Глубокое волнение охватило молодого ученого. Сейчас он увидит то, что никогда не видели человеческие глаза. Какие тайны откроются ему? Он заметил, что всегда невозмутимый китайский ученый открыл книгу рукой, которая заметно дрожала. Широков последовал его примеру. На первой странице листы были плотные и толстые. Он увидел изображение космического корабля, на котором они находились. Это была, по-видимому, фотография. Корабль стоял среди широкого поля, поросшего низкой оранжево-красной травой. Вдали виднелись какие-то здания. Около корабля не было ни одного человека. Над полем плыли облака, совсем такие же, как на Земле. Цвет неба был слегка желтоватым. Оранжево-красная трава и желтое небо придавали пейзажу какой-то фантастический, неправдоподобный вид. Широков пристально вглядывался в этот впервые увиденный человеком ландшафт чужой планеты. Красная трава могла быть следствием жаркого климата Каллиста, но почему небо было такого странного цвета? Чем это было вызвано? Он перешел к следующей странице. Это была схема. Схема Солнечной системы, которой принадлежала планета Каллиста. Рисунок был в точности такой, какие я неоднократно видел Широков в книгах по астрономии, где изображалась наша Солнечная система. Также в центре схемы находилось Солнце и вокруг него орбиты планет. Их было 12. Четвертая была обведена красным кружком, и Широков понял, что это и есть Каллиста. Седьмая, как маленькое Солнце, была окружена 5 орбитами спутников и напоминала Широкову нашу планету Юпитер. На схеме находились какие-то непонятные значки, которые, по всей вероятности, представляли собой цифры. Следующий рисунок опять изображал корабль, летящий среди звезд. Зеленая пунктирная линия шла от одной из них к другой. Узоры созвездий были совершенно незнакомы Широкову. «Этот рисунок надо показать Семену Борисовичу», — подумал он. На следующем листе опять было изображено звездное небо с летящим по нему кораблем. Но созвездия были уже знакомыми. Зеленая пунктирная линия отсутствовала. Широков узнал созвездия Большой Медведицы, Ориона, Лебедя и некоторые другие. Одна из звезд была обведена красным кружком. Это было Солнце Каллиста. Но какая это была звезда, он не знал. Заметив, что Ляо Сен рассматривал тот же рисунок, книги были совершенно одинаковы. Он спросил его, но китайский ученый не смог ответить на его вопрос. Он знал астрономию не лучше Широкова. Как жалко, что с ними не было Штерна или Синяева. Интересующий весь мир вопрос, откуда прилетел корабль, был бы уже выяснен. Диегонь указал на обведенную кружком звезду, потом на себя и на Бьяйниня. Широков кивнул головой. Да, эта звезда была центральным светилом той системы, с которой прилетел звездолет. В эту минуту Широков проклинал себя за то, что недостаточно интересовался астрономией. Как он был глуп! Он бы мог сейчас узнать. Но загадка оставалась загадкой, и волей-неволей приходилось перейти к следующей странице, не выяснив жгучего вопроса. Перевернув лист, Широков замер. Это была фотография. Но какая? Не раз люди пытались представить себе, как выглядит их планета со стороны, из мирового пространства. В любой астрономической книге можно встретить описание фантастической картины «Земля в пространстве». И вот перед глазами Широкова была его родная планета, сфотографированная с расстояния многих тысяч километров. На фоне звездного мира висел голубоватый белесый диск, окруженный словно прозрачной дымкой, сквозь которую смутно проступали очертания Северной Африки, Средиземное море и южные берега Европы. Характерный сапог Италии, нацелившийся своим носком в футбольный мяч Сицилии, не оставлял никаких сомнений, что это была Земля, а не другая какая-нибудь планета. Эта фотография, которую, несомненно, удастся размножить, станет уникальным сокровищем, пока люди сами не научатся летать в межпланетных просторах и не смогут получить другую, подобную этой.